воевать и торговать. После путча 1993 года я написал второе письмо Ельцину. Как гражданин, писатель и просто как человек хочу сказать, что алкоголь и должность президента страны несовместимы. Вы не оправдали надежд народов России, сдали ее на растерзание перекупщикам и ворам. Расстрел Белого дома – такое же преступление, как и кровавое воскресенье. В историю вы войдете именно как убийца и предатель. Этим поступком вы навсегда растоптали наши товарищеские отношения и так далее. Я понимал, что с обеих сторон баррикад сражаются жлобы, придурки-авантюристы и писатели. Если на что-то я и надеялся, то на изменение расклада в литературе. Мы ехали с Эриком из Колумбийского университета, где я некорректно повел себя на собрание итальянского клуба. Утонченные юноши и девушки, работающие, как я понял, под эгидой ЦРУ, около часа мыли мозги присутствующим, обучая нескольких новичков основам демократии. Чем плох телевизор? Потому что там насилие и секс. Чем ужасен тоталитаризм? Потому что нет сменяемости власти. Когда мне дали слово, я поблагодарил присутствующих за информацию и рассказал о школьном образовании в Южной Каролине. Александра Гембицкая, дочь Ксюши, учила преимущественно историю конфедерации. История Соединенных Штатов рассматривалась вскользь, не говоря уже об истинной мировой истории. Я рассказал о подходе к учебному процессу в СССР. Там государство пыталось обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности. Если Россия и США стали теперь друзьями, то вам было бы полезно обучиться подходу к образованию у ваших новых друзей. Члены клуба выслушали меня, испуганно переглядываясь. Комментариев по поводу сказанного я не услышал. Кунхард был в недоумении. «Дыма, ну зачем ты так? Это очень влиятельные люди, они могли бы быть тебе полезны». «Ты слышал, о чем они говорят? Ты думаешь, я вчера слез с пальмы?» «Ты что, за коммунистов?» — удивился Эрик. «Они не дадут тебе торговать с Америкой». «Да нет больше никаких коммунистов, даже в Китае нет. Теперь все торгуют с вами». «Ну и хорошо, лучше торговать, чем воевать». «Иногда лучше повоевать, чтобы потом уж лучше было торговать». Эрик внимательно посмотрел на меня. Он был немцем по происхождению. Приехал сюда из Доминиканской республики. Его дед бежал на остров из побежденной Германии. Отец стал министром здравоохранения республики. Принимал участие в боевых действиях против гринго, когда они туда сунулись, но это тщательно скрывалось. Примечание гринго – презрительное название граждан США в странах Латинской Америки. Конец примечания. Мне, как русскому, Эрик признался. Пообещал свозить на каникулы в Доминикану. Эрик — классический рассеянный профессор. О приглашении на романтический остров забыл через минуту, а я так ждал, надеялся и верил. «Дыма, мне жаловались, что ты написал в мужском туалете «Свободу Сербии». Это правда?» «Эрик, ты долбанулся. Я профессор гуманитарного факультета. Мне не положено писать на стенах. Там написано «Руки прочь от Сербии». «Ты не профессор, а доцент», — подчеркнул Эрик. Я покрутил пальцем у виска и сказал, что после этой надписи рядом появился лозунг о независимости Техаса. «Сначала придумайте, на что будете жить, а уж потом стройте глазки», — сказал мне Бродский при первой встрече. «Эту тему я продумал. Я быстро думаю. Зачем просиживать штаны на кафедре, когда можно ограбить банк, музей, торговать наркотиками или оружием? Рядом со мной в Хобокене был винный магазин. Арабы в нем нелегально продавали автоматы Калашникова лет 10 подряд. В реале я мог покупать пушку в бутылке в придачу. Их раскулачили, но ведь это могло и не произойти. Мы с Эриком продаем электронные мини-ускорители из России в лаборатории США. Дело курирует внучка президента Эйзенхауэра Сьюзен и Джон Кайзер, президент The William and Mary Grief Foundation. Наши действия легальны с точки зрения законодательства обеих стран, но афишировать их не стоит. «Пойдем вечером к Курту», — говорит Эрик. «Он живет на 9-й улице, в одном подъезде с Джулией Робертс. Познакомимся с красоткой». «Джулия Робертс в моем вкусе. Когда я летел сюда, хотел жениться на певице Шер. Потом понял, что для меня она слишком стара и вульгарна. Джулия существенно привлекательнее, хотя опасаюсь, что она не свободна. Через другого физика у меня есть выход на Мэрил Стрип. Ее я полюбил после выбора Софи». Примечание «Выбор Софи» — экранизация одноименного романа Стайрона о женщине из Польши, лишившейся в нацистском лагере мужа и детей и пытающейся найти силы, чтобы продолжать жить в послевоенной, сытой и благополучной Америке с Мэрил Стрип в главной роли. Конец примечания. Есть вероятность, что она теперь дама в возрасте. Придет время, и я отправлюсь покорять Голливуд.